24 января 2017 года. Полдень. Крымский федеральный округ, Севастополь. Аэродром Кача. Павел Павлович Одинцов. Орлы майора Слонова запросили обратную амбаркацию уже через час после первого оговоренного контакта. Вылазка получилась стремительной и результативной. Материальные доказательства не оставляли никаких сомнений. На площадке номер 4 в настоящий момент 10 июля 1844 года по юлианскому или 22 июля по григорианскому календарю. Высказав майору и его людям благодарность перед строем за удачно переведенную операцию, я напомнил, что следующие выходы такими простыми, скорее всего, не будут. И им не стоит терять бдительность и расслабляться. А сейчас всех участников выхода ждет винная порция для снятия стресса и отдых. Завтра все начнется сначала. Отпустив людей принимать пищу и предаваться расслабону и нирване, я стал размышлять над добытой ими информацией. Тихое и мирное, если не считать непрекращающейся который же год Кавказской войны, правление императора Николая I. Ловить тут нечего, проведение сколь-нибудь масштабной операции обеспечение просто невозможно. Элементарно нет точки концентрации богатства, которое можно взять быстро и относительно бескровно. Для того, чтобы собрать золото, которым владеет Европа, потребуется обшарить подвалы сотен европейских и американских банков. Европа сейчас просто отдыхает после шока наполеоновских войн. Правда, этот отдых близится уже к концу. Через 4 года по Старому Свету прокатится череда революций, которые будут подавлены. Тут можно забрасывать агентов, которые будут плести интриги и заниматься множеством достойнейших, полезнейших дел. Но надо понимать, что ранее, чем через 10 лет, никакой полезной отдачи от этого проекта ждать не придется. Уж слишком узок и беден рынок, даже европейский, не чета современному, или даже тому, который существует в 1940 году. Нет, эту площадку лучше оставить в резерве. Во всех этих соображениях посредством правительственной связи и специально зашифрованного сообщения было доложено президенту. Ответ был коротким – добро. Сие означало, что середина 19 века откладывается на потом, и займемся мы ей года через 2, когда минут все остальные кризисы. Никуда от нас эта площадка не убежит. Теперь надо настраивать аппаратуру на следующий поиск и идти в 17 век. Какой бы его год для нас ни выпал, скучно нам не будет. Это век великих страстей, начавшийся смутой, воцарением Михаила Романова и закончившийся не менее ужасно и кроваво началом царствования Петра Алексеевича, поднявшего железной рукой на дыбы матушку Россию. Насколько я понимаю, наш, в отличие от прочих, от деятельности Петра явно не в восторге, хотя и держит его бюст в своем кабинете. Полагаю, что это из-за того, что, принимая в целом политику Петра, он считает, что то же самое можно было бы проделать, имея в разы меньшие людские потери. Но это все лирика. Необходимо точно установить хотя бы год новой временной площадки. Что же касается богатства, то абсолютно точно дата тут без разницы. Весь век сохранялась концентрация несметных богатств в Стамбуле и Мадриде. Небольшой золотой запас на первое время есть под боком, в Бахчисарае. Крымские гиреи в свое время неплохо пограбили Русь и Польшу, и кое-что у них тоже должно еще остаться. Весь век из Америки в Кадис всплыли пузатые галеоны испанского серебряного флота. Весь век османская порта продолжала высасывать богатство из своих владений, концентрируя их в Стамбуле. Два великих хищника Европы находятся на вершине своего могущества и богатства, и тот, кто их сокрушит, несметно обогатится поболее, чем Писсаро или Кортес. К тому же режим и в Мадриде, и в Стамбуле для нас не вызывает сочувствия, и никаких внутренних протестов по поводу их ликвидации у нас быть не должно. Конечно, все будет ясно завтра, когда с первыми данными с той стороны вернется майор Слонов, но уже сейчас я чувствую, что площадкой в 17 веке мы займемся куда более предметно, чем предыдущей. Если все мои рассуждения верны, то именно в 17 веке должен находиться главный источник материальных средств для операции «Гроза плюс», хотя, возможно, и другие варианты. Вот вернется завтра с той стороны майор Слонов, и все станет более-менее ясно.